Глава 4. Щукин вернулся. Первым делом старик зашел именно ко мне, что, в общем-то, неудивительно, учитывая, кто его настоящий начальник. «Антон Геннадьевич», — протянул я ему руку, — «рад вас снова видеть. Как отдохнули?» «Да какой там отдых», — ответил он. «Госпожа Матеру довольно деятельный человек, так что пришлось весь месяц вкалывать». «Честно говоря, удивлен», — махнул я ему на свободное кресло. «Чем таким вас умудрилась загрузить, старушка?» Общались мы в гостиной моего дома на главной базе, так что обслуживали нас близняшки, в то время как сестры Ямада работали по основной своей специальности, то есть телохранителями. «Помимо пленников я еще занимался...» Не смог он сходу подобрать слова. «Скажем так, приводил под руку рода окрестности вашего особняка в Токио. Район благополучный, так что и жители там не самые простые. Вот госпожа и поручила это дело мне». Ни одному, естественно. «Там же одни чиновники вокруг», — нахмурился я. «Да и пара имперских аристократов имеется». «Это было непросто», — усмехнулся Щукин. «Но обошлось без боевых действий». «Надеюсь, и без врагов?» — вздохнул я. «Естественно», — кивнул Щукин. «Иначе какой во всем этом смысл?» «Да. Хоть бы посоветовалась сначала», — покачал я головой. «Ты чем-то недоволен?» — замер он. «Вроде логичные действия». «Логичные», — поморщился я, — «только не к месту. Ты ведь теперь не сможешь возглавить наши войска здесь. Лучше бы ты не высовывался в Токио. Думаю, только дурак не понял, что ты уже непростой наемник». «Это да», — протянул он. «Но Беркутов справится. Кстати, что там с королевскими виртуозами?» Не слышу сожаления в голосе. Похоже, Щукин уже получил все, что хотел, вновь обрел смысл жизни, ему теперь что рядом со мной ничего не делать, что командовать всей малайской группировкой, все едино. «А что с ними не так?» — удивился я слегка. «Точно знаю, он в курсе их гибели. Так чего спрашивает?» «Просто я удивлен, что об их смерти ничего нет во всех новостях мира, ну или хотя бы в Японии. Блин, хоть малайцы-то должны были об этом сообщить». «Слишком уж редко умирают виртуозы». «А, это», — хмыкнул я, — «просто огласка никому не нужна. Ни мне, ни малайцам. Вот и помалкиваем». «Ладно ты. А как это наши противники умудрились скрыть?» — усмехнулся Щукин. «Половина Европы, американцы, русские, китайцы. За развитием событий здесь следят слишком многие». «Просто никто не хочет поднимать рейтинг Аматеру», — улыбнулся я. «Я тебе как русский говорю. У меня на родине всем плевать на наш род. Ну, тем, кто про него вообще знает». «Тут не в нашей фамилии дело», — уточнил я. «Никто не хочет поднимать рейтинг чужих аристократов, особенно если они из другой страны. Кому надо, тот все знает, а вот от общественности данный факт лучше скрыть. Наипаче, коли для этого и делать-то почти ничего не надо». «Но ведь рано или поздно все вскроется», — заметил Щукин. «Только если я того захочу», — усмехнулся я. «Больше оно никому не выгодно. Да и мне, если честно, огласка принесет не так уж и много пользы. Это если забыть, что прямо сейчас мне это и вовсе ни к чему». «Вот после войны», — задумался я. «Впрочем, после войны будет совсем другая новость греметь». «Твое патриаршество?» — покачал Щукин головой. «Как по мне, не стоит оно того». «Информация обо мне несет не только проблемы, но и много выгод. Я не могу разбрасываться таким ресурсом». «А Казуки?» — спросил он. «Насчет него я еще не уверен», — ответил я. «Если раскрыть информацию о нем, то проблем будет многовато. Все-таки два патриарха в одном роду. С другой стороны, скрывать его силы вечно не получится. Принятие в рот, а потом игнорирование обучения Бахиру слишком подозрительно. На моем фоне, конечно. Все будут смотреть и сравнивать, слухи в любом случае поползут. Кстати, коль уж разговор зашел о парнишке, тебе не кажется, что его одержимость тобой несколько напрягает?» «А, это...» «И судя по тому, как ты скривился, напрягает не только меня». «Скривился?» «Блин, и не заметил». «К сожалению, я ничего не могу с этим поделать. Мне тоже хочется, чтобы он был более самодостаточен и независим. Даже говорил с ним на эту тему. Только это, кажется, к обратному результату привело», — вздохнул я. Будем надеяться, что принятие в род поможет ему. Все-таки быть слугой и полноценным аматеру — разные вещи. Впрочем, это наши с тобой личные мнения, моральные установки. А вот для рода, принимающего в свои ряды подростка с непростой судьбой, так даже лучше. «Ты тоже подросток», — усмехнулся он в чашку с чаем. «Да и судьба у тебя посложнее будет». «Будешь смеяться», — вздохнул я тяжко. «Но мы с Казуки похожи в нашем фанатизме. Точнее, ирония в том, что для рода Аматеру и его фанатизм, и мой идут во благо. С Казуки все понятно, он верен мне, Аматеру Синзи, и сделает ради меня и, что важнее, рода все, что угодно. Я же, — замялся я, — мой бзик, как бы это, мое величие, точнее, величие моего имени. И раз уж я Аматеру, все для рода, — кивнул Щукин. Немного не так, но в целом да. Не так, — удивился он. Немного, — кивнул я. Не я для рода, а род для меня. Но раз уж мы с Аматеру неотделимы, — пожал я плечами. Щукин от моих слов аж дар речи потерял. Во всяком случае, молчал он целых 5,4 секунды и пялился удивленно. «Да», — произнес он наконец, — «даже немного страшно стало». «Понимаю твои опасения, но бояться нечего. Тебе и таким, как ты. Повторюсь, для меня важно величие моего имени. Меня должны знать, должны помнить, и чем дольше помнят, тем лучше», — отсалютовал я ему чашкой чая. «Если для этого мне надо возвеличить Аматеру, я сделаю это». «Хм». Глянул я на свою чашку после того, как сделал глоток. «Как-то не очень». «Это местный сорт, господин», — отозвался на это Каджу Суйсен. «Если хотите, могу заварить чай из наших запасов». «Не надо», — сдержал я вздох. Удивительно, но, похоже, меня таки приучили к хорошему. Правда, разбираться в чае я так и не научился, зато теперь могу отличить нормальный от хорошего. Сомневаюсь, что Суйсен подсунул бы мне полный отстой. Раньше-то как было? Есть подкрашенная вода, а есть чай. Все остальное для фанатиков. «Кстати», — вновь заговорил Щукин, — «что там с Добрыкиным?» «Поправляется», — пожал я плечами. «Где-то через неделю сможет заниматься делами, а через месяцок, это если с гарантией, уже сможет сражаться». «Да уж, хорошо, что Добрыкин вышел из комы. Все же с высшим командным составом у нас напряженка». «Я рад», — прикрыл он глаза. «Было бы обидно терять такого профессионала, да еще и мастера. Только вот теперь непонятно, что делать», — проворчал я. «Если бы ты не засветился в качестве нашего слуги, то и вопросов бы не было, а что теперь? Добрыкин был твоим замом, теперь делать его командующим? Или оставлять Беркутова? Второй вариант мне больше нравится, но как-то это...» — покрутил я ладонью. «Мы, конечно, не армия с ее уставом, но такие прыжки по служебной лестнице, да в обход Добрыкина...» «Тем не менее, ты прав, и мы не в армии. Беркутов пришел к тебе раньше Добрыкина, даже раньше меня, так что не вижу проблем. К тому же с моей кандидатурой Беркутов был согласен, поэтому прежде чем начинать паниковать, надо просто спросить у него, что он об этом думает. Может, Жень-Жень и в этот раз отойдет в сторону? Да и не факт, что Добрыкин согласится стать командующим». «Да», — вздохнул я, — «ты прав. Там видно будет. Еще бы тебе работу найти». «Придумаешь что-нибудь», — пожал он плечами. «Куда ж я денусь?» — ответил я слегка раздраженно. «Но и ты подумай, а то взяли моду все на меня скидывать». Ситуация с городком Сибу накалялась, для тех, кто в теме. Окружающие знали о положении дел лишь из малайских новостей, а там не прекращались вопли о том, какие мы лохи и какие защитники города-герои. Мы же продолжали накапливать силы для блокады города, но держали их в отдалении, так как еще не выяснили, где прячется засада. И смех, и грех, засада не может быть слабой, там обязаны собраться значительные силы. Но найти мы их не могли. В какой-то момент Шимамото Хироэ, наш глава разведки, ковыряясь в ухе, предложил прошерстить зону ответственности рода Токугава. «Бред», — нахмурился Беркутов. «Не настолько же Токугава дебилы. Не станут они сотрудничать с малайцами против нас». Я был полностью с ним согласен. «Правда, есть одно «но». Не факт, что они сотрудничают», — произнес я задумчиво. «Токугава окапываются на своей территории и шагу боятся ступить за определенную черту. Они, конечно, должны контролировать некоторую зону за своими землями, но это лишь на бумаге. Точнее, даже не на бумаге, а по устному договору. Только вот...» «Я точно знаю, что они ограничились двумя блокпостами на предполагаемых линиях атаки. И все», — заметил Шимамото. «Глупо как-то», — произнес удивленно Беркутов. «А что если...» «Впрочем, что уж теперь?» «А как же беспилотники?» «Это же Малайзия с их джунглями», — хмыкнул Шимамото. «А не пустыня. Хотя от беспилотников и в пустыне можно спрятаться». «Собрать все воедино — вот что трудно. А спрятаться не проблема», — согласился я с ним. «В любом случае проверить территорию Токугава надо», — произнес Беркутов. «Только я поговорю с Мираем», — кивнул я. «Не то чтобы Мирай встанет в позу, если мы будем шастать по его зоне ответственности, да и не узнает он об этом, похоже, но и предупредить его мне ничего не будет стоить. К тому же, если засада малайцев действительно на его территории, его род моментально станет мне сильно должен». «Может, не стоит?» — спросил Шимамото. «Я тоже сомневаюсь, что они с малайцами заодно, но мало ли». «Вопросит, что надо. Если взять за аксиому, что засада малайцев сидит на территории Токугава, то вопрос в том, что мне выгодней. Ошарашить Мирая информацией о королевских войсках у него под носом или заставить нервничать, пока идут поиски? А если ничего не найдем? Некрасиво с моей стороны будет выглядеть. Да и нельзя на 100% быть уверенным в непричастности самих Токугава». «Молчим», — ответил я наконец. «Работайте тихо, Шимамото-сан. Токугава знать о вас не должны». «Понял вас, Аматору-сама», — кивнул он. «Раз с этим решили, то все свободны», — произнес я. «А ты, Жень-Жень, останься. Надо бы кое-что обсудить». Дождавшись, когда из зала совещания вышел последний человек, а кроме Беркутова и Шимамото здесь были и другие члены совета, да и обсуждали мы не только ситуацию с Сибу, я обратился к Жень-Женю. «Добрыкин почти готов вернуться к работе». «И что?» — нахмурился он. «А, ну да, ты же еще не в курсе», — вздохнул я. «Щукин, точнее, Атарашеки-сан на всю Японию заявил о том, что он теперь наш слуга». «Он ваш слуга?» — вскинул брови Беркутов. «А я не говорил?» — удивился я. «Первый раз слышу», — покачал он головой. «Так сложилось», — улыбнулся я криво. «Только не думай, что я ценю его больше, чем тебя. Просто нападение хэгов на базу было слишком неожиданным. Пришлось изворачиваться». «Да ничего, просто я удивлен», — провел он рукой по волосам. «Он же из-за ритуала мало чем может нам помочь». «Я не собирался афишировать данный факт», — поморщился я. «Ну, что случилось, то случилось», — вздохнул он. «Думаю, старейшина твоего рода знала, что делает». «Да уж надеюсь», — проворчал я. «В общем, теперь надо решить, что делать с должностью командующего. Признаться, ты меня во всем устраиваешь, но и Добрыкин...» «Он опытнее», — поморщился Беркутов. «Не всегда возраст дает преимущество в опыте, но Добрыкин командовал людьми, когда я еще за девками бегал. И командовал хорошо». «И тем не менее вы уничтожили его клан», — заметил я. «Это так, но...» — замялся он. «Окончание того конфликта вряд ли можно было назвать войной. Скорее, бандитские разборки. Ну, или партизанщина, причем с обеих сторон. А здесь у нас идет полноценная война. Добрыкин на четверть века меня старше, и пусть мне неприятно это говорить, но он действительно опытнее. В моем возрасте он гонял по свободным землям клан де Монпансье, а это, скажу я тебе, далеко не слабый клан, и бойцы у них весьма и весьма. Я тактик, смею надеяться, неплохой. А он стратег, полководец и очень хороший. Даже Щукин, — вздохнул он. У нас вообще, можно сказать, клан тактиков был, может, потому и проиграли в конечном счете. Сколько бы битв мы не выиграли, в итоге победа осталась за ними». «Вы проиграли из-за предательства», — напомнил я. «Ага», — усмехнулся он горько. «Только вот к той роковой битве у Байкала у нас оставался лишь один, последний представитель Дориных. А у них вполне себе полноценная семья. Даже две. Чудо, что мы смогли отомстить им потом. «Таких чудес не бывает», — покачал я головой. «Отомстили вы, а не какая-то высшая сила». «В любом случае», — потер он лоб, — «я не имею ничего против Добрыкина на посту командующего. Выбирая между ним и Щукиным, я предпочту последнего, но это скорее личное. К тому же он тоже не профан в военном деле, просто заточен немного на другое. А вот выбор между мной и Добрыкиным очевиден, так что...» — развел он руками. «Я тоже профессионал, и если для дела надо отойти в сторону, я отойду». «Что ж», — постучал я пальцами по столу, — «Сибу в любом случае на тебе. Заверши начатое». «Сделаю», — кивнул он. «И спасибо. Я рад, что на меня работают такие люди, как ты». Чтобы поговорить с Добрыкиным, мне пришлось возвращаться, хотя я бы в любом случае вернулся на главную базу. Я, конечно, постоянно в разъездах, постоянно посещаю наши базы, но так или иначе всегда возвращаюсь на центральную. Именно там я живу и именно там провожу большую часть времени. Так что к Добрыкину я пошел сразу, как только вернулся. Обитал русский мастер у себя в специально построенном для высшего командного состава доме. Там у многих своя квартира есть, правда, дом почти всегда пустой стоит. Ну, или практически пустой. Добрыкин переселился туда недавно, переехав из госпиталя, но это ненадолго. Офицер его уровня и должности не может постоянно сидеть на одном месте. Поэтому в скором времени он в любом случае уедет. Пусть старик, хотя этого обожравшегося стероидами качка и сложно назвать стариком, не может пока что сражаться, работать головой ему это не помешает. «День добрый, Артем Викторович», — поздоровался я с ним, когда он открыл дверь. «Есть минутка?» «Конечно, господин Аматеру. Времени у меня сейчас полно», — посторонился он, пропуская меня в квартиру. «Понимаю, вам кажется, что вы полностью здоровы, но давайте все же доверять докторам». «Не то чтобы полностью», — ответил он, — «но в штабе работать уже могу». «Вот на следующей неделе и начнете», — сказал я, пройдя в гостиную. Телохранители остались снаружи, так что в квартире мы с ним были одни. «Кстати», — подошел я к креслу, — «именно насчет работы я к вам и пришел. Точнее, надо обсудить некоторые перестановки в командном составе». Дождавшись, когда я сяду в кресло, Добрыкин расположился в точно таком же, стоящем напротив. «Внимательно вас слушаю», — произнес он. «Дело в том», — начал я, — «что по некоторым причинам Щукин больше не может занимать командные должности. Да и в целом его придется по возможности держать подальше от активных действий на нашей стороне, точнее, на стороне семьи Шмидт». «Это удручает», — заметил Добрыкин осторожно. «Могу ли я узнать, в чем причина?» «Да, это уже не секрет. Дело в том, что во время нападения на главную базу не так давно мне пришлось принять его в слуги, а во время командировки в Токио об этом стало известно всем. Сами понимаете, ритуал, все дела». После пояснения я сделал небольшую паузу, чтобы Добрыкин уложил все в голове. «Что ж, это логично», — пробормотал он. «Я так полагаю, о том, что произошло с виртуозом противника, знают только ваши слуги». «Да», — подтвердил я. «Понятно. Войсками командовать будет Беркутов, я его заместитель, верно? И где именно будут перестановки?» «Вы ошиблись», — усмехнулся я. «Именно вы были заместителем Щукина. Вам и принимать пост. На Беркутова я оставил ситуацию с Сибу. Вы же в курсе нее?» «Конечно», — произнес он удивленно. «То есть командующим буду я?» «Если вы не против», — подтвердил я кивком. «Но Беркутов тоже, к тому же он из бывших Дориных». «Право слово, Артем Викторович», — покачал я головой. «Какое мне дело, в каких вы раньше были кланах? Думаете, бывшие Дорины в моих глазах лучше, чем Вятова, Липпи, Докья? Я сужу по личным достижениям. В той солянке, что собралась под моей рукой, иначе нельзя. Вы опытнее Беркутова, он сам это подтвердил. Так что и командовать вам». «Это большая честь для меня, господин Аматеру», — склонил он голову. «И ответственность не меньшая», — заметил я. «Покажите все, на что способны, и награда будет соответствующая. Доктора говорили о еще 4 днях, после чего вы вступаете в должность. Одна только просьба — дайте Беркутову разобраться с Сибу. Это, можно сказать, дело чести. Он справится, гарантирую». «Я знаю», — кивнул он. «Поверьте, знаю». «Вот и отлично», — поднялся я из кресла, вынудив тем самым подняться на ноги и его. «Вникать в дела вы можете и отсюда, необходимое распоряжение я дал. Мне же пора идти. Всего хорошего, Артем Викторович». «И вам, господин Аматеру». Выйдя из квартиры, с удивлением уставился на Святого, прислонившегося к стене неподалеку от Юзуру и Хаяте. Именно у них сейчас была смена. Сестры Ямада с Чуйко заступят на пост теперь уже только завтра с утра. «Что-то случилось?» — спросил я у него. «К сожалению, да», — отлип он от стены. «Только я не знаю, насколько все серьезно. Прямо сейчас угрозы нет, как понимаешь. Ну да, иначе он не стал бы меня здесь дожидаться». «Но в теории... В общем, на севере был замечен военный корабль, корвет. Наши связались с ним, чтобы уточнить, кто тут шастает, и их ответ... Даже не знаю. Хорош мямлить, — нахмурился я. — Кто это?» «Патрульный корабль клана Нагасуна Хику», — ответил Святов. «Никакой агрессии с их стороны не было. Но и зачем им показательный проход вдоль наших границ, тоже непонятно. Во всяком случае, сейчас. По их словам, это, — поморщился он, — стандартные действия клана в здешних водах. Мол, они всегда тут патрулируют». «Вот дерьмище». «Довольно неожиданно для всегда и стандартно», — поморщился я. «Я так же подумал», — кивнул он. «Ладно, я домой. Передай, кто там за водой следит. В общем, если что, пусть сразу со мной связываются. Держите меня в курсе дел на море, короче». «Понял», — кивнул Святов. «Ну и что это было?» Атарашики сообщала мне о предложении главы клана Нагасуна Хико, и, по ее словам, а в столь серьезных вещах с ее стороны преувеличений не замечено, предложение было довольно грубым. Уверен, Атарашики и ответила соразмерно, то есть так же грубо, но в рамках. Знали ли Нагасуна Хико, чем все обернется? Естественно. Не могли не знать. Зачем грубили? Да затем, что Атарашики в любом случае им отказала бы. То есть выбор был лишь грубо или вежливо. Нагасуна Хико выбрали грубо. И единственное, что мне приходит на ум, — это повод. Им нужен был повод. Все-таки просто взять и напасть на Аматеру, даже не на нас самих, а на наших слуг, выполняющих ритуал, могло им и аукнуться. А чтобы надавить, нападать нужно там, где это больнее ударит. Сейчас это Малайзия. Нет, стоп, хотели бы напасть, напали бы, а они лишь обозначили свое присутствие. Давят? Определенно давит. Дает нам принять решение, что важнее — ритуал и земли в будущем или уже почти обретенный гений. Ирония в том, что победа здесь и получение гения взаимосвязаны. Да блин, мы просто не можем взять и отдать им Эрну. Не принадлежит она нам пока. Впрочем, даже если бы могли, хрен бы я им чего отдал. Дойдет ли до откровенной войны? Не знаю. Вообще не представляю. Есть в этой ситуации еще одна пакость. Если конфликт все же начнется, воевать мы будем не только с Нагасуна Хико. Они и сами по себе те еще монстры, так у них, ко всему прочему, есть очень неудобный для меня союзник — Охаяси. Я даже не буду брать во внимание, что дружу с Райдоном и Анеко, а также неплохо отношусь к остальному семейству. Проблема в том, что Охаяси, как и Нагасуна Хико, великий клан, это ж полный пипец. Два великих клана мне никак не потянуть, я с одними Нагасуна Хико не факт, что справлюсь. Более того, если убрать мое самомнение и глянуть реально, я не справлюсь с ними абсолютно точно. Впрочем, самомнение оставим на месте. Кто я без него? Идем дальше. Возникает закономерный вопрос, а станут ли Охаяси выступать на стороне Нагасуна Хико? Станут. Слишком многим они обязаны клану Нагасуна Хико. Без них Охаяси и в альянс, отбившую малайцев земли, не вошли бы. К тому же зачем им рушить старый крепкий альянс ради Аматеру? Про себя любимого вообще молчу. Уверен, учитывая, как меня облизывал Охаяси Дай, в конфликт они вступят против своего желания, но вступят. Впрочем, отчаиваться тоже рано. Во-первых, война с Аматеру ради будущего виртуоза, да еще и девушки, далеко не предел мечтаний любого клана или рода, не стоит она того. Вот ссора с нами еще куда ни шло, но война. Мы уже который месяц доказываем, что воевать с нами себе дороже. Хотя тут опять же двоякая ситуация. Большая часть наших сил — это наемники, которые не станут встревать в разборки аристократов. Не принято это, да и опасно слишком. Но даже так полноценная война с родом, обладающим огромной и, главное, положительной репутацией, может обернуться не слишком удачным итогом. Во-вторых, у Хаяси, конечно, союзники Нагасуна Хико. Но с чего бы им вступать в войну со столь слабым по их меркам родом? То есть они вполне могут отказать Нагасуна Хико, мол, вы тут и сами справитесь. Но это лишь на начальном этапе. Стоит нам только хорошенько вдарить по зубам Нагасуна Хико, показать, что мы ого-го, им придется оказать помощь союзнику. А вот вначале, да, война, если начнется, то точно без них. Да и не станут Нагасуна Хико принимать их помощь, не признавать же, что они настолько слабы. Но и в-третьих, мне бы лишь до конца войны с Малайзией продержаться. А там... С удовольствием гляну на лицо главы клана Нагасуна Хико, да и любого Нагасуна Хико, в принципе, когда они узнают, что я патриарх. Для них это будет фейл эпических масштабов. По большому счету война, ну или конфликт, если война не начнется к тому моменту, тут же и окончится. Я даже ходить далеко не буду. Просто намекну Кояма, что меня плохие дяди обижают. Но это если с гарантией, так как до этого меня самого намеками закидают. Нет, после обнародования того, что я патриарх, никаких войн точно не будет. Интриги, подковерная возня, быть может, убийцы, но не война. Клан Асука тому пример. Молодой, прямо скажем, не очень сильный клан в рекордные сроки превратился в мощный и уважаемый. Уверен, поначалу им пришлось ой как туго, но выдержав, они очень усилились. И главное — никаких войн. Думается, мне там и император постарался. Все же войны за патриарха вполне могут выйти из-под контроля и поглотить страну. Тем не менее, что бы там ни случилось потом, Нагасуна Хико вполне себе могут помешать ритуалу, а значит и приобретению огромных территорий родовых земель. И плевать, что они и сами будут сожалеть о случившемся. Лично мне эта земель не прибавит. Как и не вернет утраченные в ходе конфликта ресурсы и жизни моих людей. Да и про Хейгов забывать нельзя. У меня и без Нагасуна Хико проблем хватает. То есть лишних конфликтов нужно избегать, но... Хрен у меня это выйдет, если соседи на конфликт и нацелились. Отдать им Эрну? Так я не могу. Да и не стал бы, если мог. Хотя, опять же, окончание войны, патриарх, кислое лицо Нагасуны Хико... Нет, все равно не стал бы. Да меня корежит от одной только мысли, что эти ушлепки заставят меня отдать им хоть что-то. Вот на меня давят, я сдаюсь, отдаю им Эрну... Фу, нафиг, нафиг. Да я в зеркало потом смотреться не смогу. Что мое, то мое. Одно дело добровольно, ища выгоду что-то отдать, да и то. Можно, конечно, но лучше что-нибудь менее ценное. Я за эту цыпу слишком дорого заплатил. Да и опять же, Нагасуна Хико я теперь вообще хрен чего дам. Разве что коня троянского, чтобы потом под дыхом ударить. В общем, настроение мне эти... Вдох-выдох, Максимка, материться нельзя, а все остальное не выразит мое к ним отношение. Настроение испорчено. Хочется ругаться матом и сделать какую-нибудь хрень, о которой я потом буду жалеть. И если матом я ругаться не мог, то вот со вторым... Скажем так, некое чувство противоречия, мол, не юнец же я несдержанный, заставляло держать лицо и не показывать стоящим рядом телохранителям, насколько я раздражен. Эх, женщина мне нужна, сбросить, так сказать, напряжение. А то я уже несколько месяцев целибат блюду, а это не есть гуд. Что ж, близняшки, на что нарывались, то и получите. Интересно, они согласятся на... Точнее, они сразу согласятся или придется... С возвращением, господин, встретил меня на входе Суйсен. Я дома, выдал я стандартное японское приветствие при возвращении домой. «Есть новости? И приготовьте ванну». После возвращения на базу я домой не заходил, решил сразу с Добрыкиным разобраться, так что вопрос уместен. Если ко мне есть какие-то вопросы или посетители, а меня самого нет дома, именно Суйсен заменяет мне секретаря. «Ванна готова, господин?» — поклонился он. «С утра заходил Юдай-сан. Прикажете его позвать?» «Юдай?» — не понял я. «Бывший Асикага Юдай-сан», — ответил Суйсен. «О, точно, морячок. Мой будущий командующий флотом в Малайзии». «Понятно», — произнес я медленно. «Тогда так. Я в ванную, а вы пока покормите ребят», — кивнул я на телохранителей. «Мне тоже закусок приготовьте и позовите Юдая-сана». «Будет исполнено, господин. Но должен заметить, что обед будет готов через час». «Легкие закуски», — уточнил я. «Как пожелаете, господин». «Юрий, потрешь мне спинку», — повысил я голос, так как девушка стояла в стороне. «С удовольствием, господин», — расцвела она. «Никто ведь не против?» — покосился я на Суйсена. «Они взрослые девушки, господин», — еле заметно улыбнулся Суйсен. «Ну вот и отлично». После ванны, оставив убежавшую к себе, но явно довольную Юри, направился в гостиную, где уже сидел Юдай. Простые серые брюки, простая белая рубашка, разве что выглядят эти вещи довольно дорого. «Приветствую, Асикага-сан», — поправил я легкое кимоно. Переодеваться во что-то нормальное не стал, так как никуда сегодня больше не собирался. Благо в ванной всегда находилось несколько приготовленных для этого комплектов чистой одежды. «Как и я вас, Аматэру-сама», — поклонился он, поднявшись на ноги. На столе, вокруг которого и стояли кресла с диваном, уже находились заказанные мной закуски, а Цубаки, сестра Юри, как раз подходила к нам с подносом, на котором стояли чашки с чаем. Поблагодарив кивком девушку, вновь повернулся к Юдаю. «Итак, Асикага-сан, вы решили все свои дела дома?» — произнес я, садясь в кресло. Вслед за мной уселся и он. «Решил, Аматэру-сан», — кивнул он. «В связи с этим меня больше нельзя называть Асикага, так как я более не принадлежу этому роду». «И как же мне вас называть?» — приподнял я брови. «Зовите по имени», — чуть поклонился он. «Фамилии я лишен, а выбрать новую и оформить ее просто не успел». «Грустно это как-то. И все-таки мне как-то неудобно называть по имени человека, к которому я испытываю определенную долю уважения. С некоторыми уточнениями, конечно, но об этом мы промолчим». «Я не очень силен в подборе имен, а уж если это фамилия, которая останется со мной на всю жизнь», — покачал он головой. «Ну, он фамилию меня клянчит, что ли? Давайте тогда что-нибудь временное придумаем. Прозвище. Нечто пафосное, но не слишком. А с фамилией потом разберетесь. Только не затягивайте с этим. Времена сейчас такие, без фамилии и нормальных документов никуда». «А прозвище», — задумался я, — «Честь плюс море. Как раз про вас. Мее-уми. По-моему, нормально звучит». «Мее-уми», — произнес он медленно, — «для меня будет честью, если вы будете звать меня так». После чего склонился в поклоне. Прямо так, сидя в кресле. «Прозвище должны давать другие, так что тут все в порядке. А вот если бы я позарился на выбор его фамилии, выглядел бы как минимум очень наглым. Во всех смыслах, так как даже раньше фамилию давали лишь сюзерены, принимавшие вассалитет у простолюдинов. Сейчас с этим еще сложнее. Фамилия принадлежит только тебе, даже у простого народа. Это ведь память о предках, какая-никакая, а история семьи». «Вот и договорились», — кивнул я. «А теперь вернемся к нашим делам, Миуми-сан. Что с моряками на корабле и сколько команд вы готовы собрать прямо сейчас?» «Тут все немного запутано, Аматэру-сама», — чуть вздохнул он. «С собой я привез офицеров на 2 корабля и моряков на 3, плюс те, кого смог собрать Коике, а это, как ни странно для простого рыбака, полноценная команда на 1 корабль. Но там в основном старики. К тому же, как мне показалось, разделяться они не горят желанием». «Значит, он все же смог», — произнес я задумчиво. «Жаль, он сам так и не решился». «Хм», — прочистил горло Юдай. «На самом деле он тоже тут. Во всяком случае, вчера ночью, когда я приехал, он лично подходил ко мне». «А мне сообщить?» — удивился я. «Он всего лишь рыбак, Аматэру-сама», — ответил Юдай. «Узнав, что здесь автоматом распределяют на место жительства приезжих моряков, он просто остался ждать. Там всем сразу объясняют, что формирование команд начнется с приездом будущего командира. Вот он и ждал меня». Я бы, может, тоже на него не обратил внимания, но за стариком стоит слишком много людей. Естественно, я удивился и стал вникать в ситуацию, так и узнал о нем и его команде. «Получается, у нас три полные команды и одна без офицеров». «Именно так», — подтвердил Юдай. «Три корвета — ерунда по сравнению с силами Нагасуна Хико, с их 9 корветами и 1 эсминцем, но для малайского торгового флота это вполне достаточно, особенно в начале. Позже королевский флот, точнее правительство королевства, обязательно что-нибудь придумает, но сейчас именно мы будем править бал в этих водах». «А что насчет 4-й команды? Есть шанс собрать для нее офицеров? В связи с некоторыми событиями, о которых мы поговорим позже, мне до зарезу нужно как можно больше кораблей». «О!» — пришла мне в голову идея. «А ведь конфликт с Нагасуной Хико никак не связан с ритуалом и Шмидтами». «Что-то придумали Аматеру-сама?» — спросил Юдай. «Что? А, нет, это я о своем. Хотя... Нет, потом. Обдумаю мысль, а там решу. Что там с моим вопросом?» «Боюсь, прямо сейчас мне негде взять людей. Матросы не проблема, вот офицеры. Ко мне и так попросилось гораздо больше народу, чем я предполагал». «Ага, это, похоже, Хатано Осаму выполнил свое обещание. Скорее всего, желающие еще будут, особенно если у нас все получится. Но не сейчас, со временем. Еще одного наплыва толковых офицеров ожидать не приходится. Впрочем, можно разделить имеющихся людей. Пусть и неполноценные, но у нас будет 4 команды». «Эффективность?» — спросил я. «В пределах нормы. На начальном этапе этого должно хватить. К тому же, пусть мне это и не нравится, но на некоторые должности можно будет поставить толковых матросов. Не сразу, естественно. Сначала нужно узнать людей получше». «А что Токусима? Неужто там не найдется желающих повоевать на моей стороне?» «Одного желания мало, Аматеру-сама», — вздохнул Юдай. «Если бросить клич, то моряков мы найдем хоть на 10 кораблей. Но где взять для них офицеров? Да и матросы те, как ни крути, будут гражданскими. Прошедших армию там много. Это я вам как токусимец говорю. Все грезят эпохой Мэйдзи, когда ваша армия внесла неоценимый вклад в войну. А вот с военными моряками там беда». «Ну да, логично. Тогда остановимся пока на разделении имеющихся людей на 4 команды. Да, кстати, возможно при этом не трогать людей Куикэ-сана». «Я их изначально не брал в расчет», — ответил он. «Прошу прощения, но я этих стариков не знаю и доверять их профессионализму не могу. Надеюсь, только пока». «Не стоит извиняться, я понимаю», — кивнул я. «Что по срокам формирования команд, хотя бы примерно?» «Неделя минимум», — ответил он. «Нормально. Жить можно, как говорится». «Список необходимого для рейдов составляли?» «Конечно, Аматеру-сама», — откликнулся он и потянулся к планшету, лежащему на столе. «Чую это надолго».